Игра слов. По-французски слово «блоха» и слово «дева» близки по звучанию. Дело в том, что они прозвали Рюш Орлеанской девой. Она и была таковой. Я говорю о месте рождения. Утверждали, что она еще сохранила и другое качество, я имею в виду девственность. Однако для них это обстоятельство было спорным. Они этого нисколько не скрывали даже от нее. Она же и бровью не вела. Ни да, ни нет. Обхватив подбородок рукой, холодной и насмешливой, она смотрела им прямо в глаза. Так как же обстояло дело? Ах, как бы ни обстояло, они восхищались ею. Она их держала в руках. Держала в руках ключи от их тайн. Они же никаких ее тайн не знали. И когда разразилась буря, чтобы вызвать скандал, Верон загремел: «Долой тигра со щита! На кол его! Я сажу его на кол!» А те и другие из аксьон францесс загалдели, повскакали с мест, готовые ринуться на врагов, после чего библиотекарь, который кричал громче всех, решился, наконец, очистить зал. Когда пятерка и ее свита пришли к заключению, что впредь устраивать свои заседания здесь им не удастся, стали думать, где же собираться, и никого не удивило предложение Бушара. У девы она приняла это как должное. Она была дочерью прокурора, человека большого ума и больших страстей, прямого и властного, гордого, гневливого, тирана по отношению к самому себе и к своим домашним, настоящего орлеанского шмеля. «Осиный ум», — говорил о нем один из ветеранов лиги, разбиравшийся в людях, угрюмый, придирчивый, непокладистый. И вот его угораздило обзавестись на свою беду дочерью. Он ее обожал, и она любила его, но была такой же особой, как он сам, и не обнаружила ни малейшей склонности уступать ему, в чем бы то ни было. Все, что она думала, было прямо противоположным тому, что думал отец. Нельзя даже сказать с уверенностью, что она не изменила бы своих взглядов, если бы он изменил свои. Однако не следует думать, будто в ней говорил бабий дух противоречия. Ей это нужно было, чтобы жить. Когда деспот лишает вас воздуха, когда он навязывает вам свою истину, то даже если бы вы и сами эту истину признавали, она угнетает вас, она вас душит, вы ее ненавидите и вас тянет броситься в противоположную сторону. Прокурор был насквозь пропитан старыми, основанными на законах, взглядами на воспитание, на семью, на государство, на девушек, на женщин, на брак, на мораль, а Генриетта Рюш все это отбрасывала, как вышедшие из моды тряпки. У нее было время обо всем поразмыслить. Сквозь шелуху деспотического идеализма, который наслаждался старый Риттер, она ясно видела, что ее ждет. Серенькая, скучная и жалкая жизнь бедной провинциальной девушки. То немногое, что они имели, растаяло за последние годы войны. Прокурорского жалования едва хватало на текущие расходы. Что будет после его смерти? Об этом он как будто не думал. Главное — выполнять свой долг. Те, кто его переживет, должны делать то же самое. Найдется какой-нибудь провинциальный молодой или старый судейский, более или менее невзрачный и бедный, как он сам, и женится на его дочери. А дочь смотрела иначе. Прошло то время, когда женщина, подобно ее матери, покорно ждала, чтобы ее соблаговолили взять замуж. Когда отец изливал на дочь каждодневные потоки своих принципов, она, стиснув зубы и храня на лице холодное ироническое выражение, слушала его молча, хотя внутри у нее все кипело. Но в одно прекрасное утро она отчеканила спокойно, твердо и ясно: то, что устарело, никогда не вернется. Он осекся: а что же именно устарело? Ты, ответила она. И потянулись тягостные дни и месяцы. Атмосфера в доме стала невыносимой. Сильный ветер сменялся моросящим дождем. Хуже всех приходилось матери, безоружной между двух огней. Всю жизнь она сносила требовательность своего отца, братьев и мужа. Растерянная, не без боязни, может быть, и не без тайной радости, смотрела она на этот бунт, который вместо нее подняла ее дочь. Весь пыл прокурора разбивался о стену насмешливого равнодушия этой юной девушки, ее дочери, которая, слушая отца, пронизывала его ясным и холодным взглядом. Отец приходил в замешательство. Слова застревали у него в горле, он чувствовал их бесполезность. Этого мало. Взгляд дочери сковывал его и говорил ему: ты сам себе не веришь. Он выходил из себя, только чтобы поверить, но цель это не достигала. Она же никогда из себя не выходила. Прокурору легче было бы отвоевать 4 или 5 голов у слезливого красноречия адвокатов, чем одну эту упрямую девичью башку, которую стриженные волосы облегали точно каском. В доме разгоралась целая трагедия, когда Генриетта пришла подстриженная, подняв нос кверху с бьющимся сердцем, освобожденная Далила, снявшая волосы, чтобы разбить цепи Самсона.